какие решения нам нужны, какие не нужны, потому что наша-то, одна из целей нашей встречи – это научиться принимать правильные решения. Так вот, эксперты работают, вырабатывают какие-то критерии свои, какие-то рекомендации по решению вопроса или проблемы, да, и сдают их, опять же, кому? Организатору. И вот уже группа, рабочая группа составом организатора смотрит вместе на основании рейтинга важности экспертов, рассматривают их предложения и, опять же, занимаются ресурсным обеспечением. Прежде всего, тех решений, которые самые важные, самые перспективные, самые реализуемые. Далее есть еще один очень интересный способ организации групповой работы при принятии управленческих решений творческим методом, да, творческих управленческих решений, который называется деловая игра. Его плюс в чем? Он имеет огромный плюс по сравнению с другими методами. Почему? Потому что он не только позволяет найти решения, он и позволяет ряд решить других задач развития организации. Прежде всего, это обучение управленческим умениям. Это, прежде всего, повышение квалификации участников. Потому что здесь они осваивают новые подходы, они развиваются в взаимодействии друг с другом. Решая какую-то задачу, они нарабатывают навыки решения похожих задач. Да? Генерируя идеи, они привыкают генерировать новые идеи. Здесь в деловой игре активнее происходит, быстрее сплочение коллектива. У нас сейчас вот эту вот индивидуалистическую американскую модель в Соединенных Штатах Америки. Приехал один знакомый, окончил там MBA американский. Говорит, вся Америка заезжена тренингами сплочения коллектива. Тренингами командообразования, тренингами умения работать в команде. Почему? Да, потому что их 2,5 сотни лет американцы учились работать индивидуально. И так как групповое принятие решений эффективнее, чем индивидуальное, все-таки их вот учат этому. Поэтому и деловая игра позволяет одновременно решать эту задачу, усиливать свою команду. Если руководитель, до каких пор руководитель? Пока у него есть команда. Какие бывают деловые игры? Они бывают разные. Вообще деловая игра несет два плана. Один план – это вот как раз решение проблемы, и второй план – это обучение определенным действиям. Хотя второй план обычно он не ставится во главу угла, о нем как-то забывают, только опытные игротехники, опытные тренеры знают, что опытные организаторы деловых игр знают, что этот пласт есть, и стараются его раскрутить по максимуму. А в основном обычно решается задача, но все равно второй пласт работает, независимо от квалификации организаторов. Деловые игры могут быть имитационные, какие-то управленческие и так далее, разные. Вот у меня, например, в активе более 100 игр, с которыми мы и принимаем решения, и учимся, обучаемся управленческим умениям, управленческим навыкам, изучаем какие-то теоретические вопросы в управлении, там, допустим, вопросы конфликтологии, да, вопросы построения организационных структур управления. И одновременно решаем вот во втором пласте командообразование, значит, воспитание лидерских качеств, развитие творческих способностей и повышение стрессоустойчивости. То есть вот какие плюсы можно получить с помощью деловых игр. Задача ставится, разыгрывается, то есть известная задача, опять же, оглашается участникам, разрабатывается сценарий игры. Здесь у меня нет возможности рассказать о сценариях, потому что в каждой игре свои сценарии, да? Допустим, мы знаем игру «Потерпевший кораблекрушение». Известный сценарий, по нему можно проиграть целую кучу разных ситуаций, огромное количество, и где можно найти какие-то решения. Причем в деловых-то играх и можно добиться плавного, поэтапного принятия решения. Ведь самые сильные решения, несмотря на то, что оптимальные они, или допустимые эти решения, да, или удовлетворительные, самое сильное решение, на самом деле, в компании, в ее развитии, это те решения, которые одобрены большинством членов коллектива. И вот как раз деловые игры позволяют, в отличие от семинара, да, экспертной оценки, совещания, мозгового штурма, они позволяют привлечь к решению стратегической проблемы практически весь персонал компании. То есть можно организовать в сценарии игры на каких-то нижних этажах, когда каждый специалист в своем подразделении предлагает свое решение, там обобщают его, делают какие-то выводы, предлагают, приобщаются. Да? После этого решение переходит на другой уровень, на уровень first-line менеджеров. Там обрабатываются решения тоже по подразделениям, допустим, эти first-line менеджеры объединяются, обрабатывают те решения, которые уже были, те идеи, которые были предложены снизу, с уровня специалистов. Вот обработали они эти решения, какие-то выработали опять свои подходы, усилили их, передали на мидл уровень. Мидлы снова объединяются в 2-3 группы, и каждая группа опять дорабатывает и усиливает те решения, которые пришли снизу. Таким образом, каждый член команды, каждый член организации становится причастным к тому решению, которое в усиленном виде попадает на топ-уровень, на уровень верхушки, где уже первое лицо с замами, допустим, да, с какими-то еще специалистами, экспертами откуда-то, в деловой игре, опять же, в игровой форме. Чем еще плюс игровой формы? В игровых формах люди не обижаются друг на друга. Они играют. Если кто-то кого-то обыграл, да, кто-то выработал лучшее решение, кто-то проиграл, но это же игра. Ну что-то обижаться на коллегу, если там он как-то вот оказался сильнее. Ну, в волейбол мы же не особо обижаемся, когда играем в волейбол команда на команду. Мы же, если, вот да, в чем отличие, допустим, от совещания, если прошло что-то решение, да, то альтернативная фигура решения выдвигающая может обидеться. Я вот предлагал решение, оно же лучше мое решение, чем у того. Ведь мое решение всегда лучше, чем что-то чужое решение. Это всегда, чисто психологически. А тут что-то решение принято, а не мое. Понятно, обиды на руководство, на того, кто это решение придумал. В игре же, так как решения, во-первых, коллегиальные получаются, трудно обижаться на своих коллег. Во-вторых, они идут все сильнее и сильнее, усиливаются и усиливаются решения. И вот здесь, даже если что-то решение не прошло, вышло где-то другие решения, ну это игра. То есть чисто психологически атмосфера доверия, комфорта, да, вот с помощью игр, принятие решений посредством деловых игр гораздо лучше, чем при совещаниях и семинарах.